Хорошо, что я довел до ума выращивание искусственных людей, иначе пришлось бы отлавливать подопытных среди преступного сообщества. Забавно, но несмотря на то, что мои эксперименты становятся более глубокими и масштабными, именно в начале пути я занимался наиболее аморальной, с точки зрения Церкви Спасителя, деятельностью. Можно даже сказать, что порицаемые общественностью действия потеряли свою эффективность и смысл, перейдя в разряд бесполезных и вредных, промелькнули и исчезли отстраненные размышления на грани сознания. Уже сейчас можно сказать, что Якоин, как и Амакова, являются отдельными ветвями развития человека. Склонившись над вскрытой головой жертвы, Франкенштейн изучал ее во всех доступных спектрах, облучая духовной и жизненной энергией с различными зарядами. Однако, в то время как паром света является результатом комплексной мутации организма, и невзирая на то, что процесс трансформации энергии завязан на биологическую составляющую, в результате приводит к выделению духовной силы позитивного спектра, аналитические возможности молодого клана экзорцистов, лишь недавно принятых в круг 12, целиком завязаны на биологии. Выпрямившись в полный рост, ученый поднял руки к диску, который был закреплен на потолке и служил каркасом для разнообразных устройств, схватился за две металлических многосуставчатых клешни, оканчивающиеся сканирующими устройствами, а затем опустил их так, чтобы мозг подопытный оказался между плоскими зеркальными пластинами. После этого он отошел к пульту управления и щелкнул тумблером, подавая питание плоду своего сумрачного гения. На экране тут же появилось увеличенное изображение содержимого черепной коробки, а рядом побежали строки текста и возникли графики, составленные специализированными ИТ. Что же, появились хорошие и плохие новости, постукивая пальцами по пульту, задумчиво пробормотал доктор. Необходимость в сборе статистики отпала, так как причина гибели образца обнаружена. Лавинообразное уплотнение нервной ткани мозга потребовало увеличения потребления питательных веществ, которые попросту не успевала подавать система кровообращения, от обычных людей отличающаяся слабо. Плохая же новость заключается в том, что данная мутация уже стала устойчивой в гене. Собственно, она и дает Якоин их способности. Причина столь резкого усиления – непривычно высокий духовный фон, запустивший процессы трансформации. Вывод – духовно сильные Якоин будут думать очень быстро, иметь идеальную память, а в перспективе – создавать высокоточные прогнозы на будущее, которые смогут выдавать за предсказания, но вот долголетием похвастаться не получится. Без специфических лекарств представители данного подвида человека будут страдать физической слабостью, так как нервная система будет пожирать все питательные вещества. Жаль, но потенциально интересная способность в своем нынешнем виде является тупиковым путем развития. Напоминание на будущее. Обдумать идею о том, чтобы продать Якоин технологию создания гематогена с высокой насыщенностью жизненной энергией. Сохранено, прозвучал в помещении сухой металлический голос. Щелчок тумблером. И иллюзия на экране погасла, так же как и излучатели над операционным столом. Двое некроголимов, которые до этого момента неподвижно стояли у входа, подчиняясь невербальному приказу, переложили тело подопытного образца на носилки, а затем унесли к утилизатору, где труп будет переработан в питательную субстанцию для других клонов. Виктор не любил нерациональное расходование материалов, как и предпочитал не мусорить там, где предстоит жить еще какое-то время. Любопытный факт. Мутация клана Якоин содержится только в X-хромосоме, в то время как Y-хромосома абсолютно обычная. Из-за этой аномалии, мужчины не имеют возможности пробудить родовой дар, по сути оставаясь просто духовно сильными людьми. Однако, благодаря наследию крови, у неодаренного мужчины может родиться вполне одаренная девочка. Размышляя, Франкенштейн прохаживался вдоль пульта управления, заложив руки за спину, мысленно прикидывая все возможности использования гена, который за счет духовной энергии и питательных веществ делает нервную ткань плотнее и совершеннее, то, что он даже привив себе эту мутацию, из-за своего пола не сможет ею воспользоваться, было совершенно незначительной помехой. Нехватку питательных веществ можно было решить при помощи лекарств, насыщения тела жизненной энергией, либо же прививания иной мутации, которая компенсирует данный недостаток. Однако от поспешного шага останавливало то, что, во-первых, ген еще не принял свою окончательную форму, а во-вторых, применять на себе заведомо ущербную разработку, которая потребует решать у ему сопутствующих проблем, было попросту нерационально. Увеличение скорости мышления, улучшение памяти и повышение аналитических способностей – это хорошо. Однако же все то же самое можно переложить на специализированные ИТ, которые справятся с работой не хуже, но при этом быстрее. Придя к этому выводу, ученый сделал пометку о том, что приоритет исследований данного направления понижен. Внимание! На базу вернулись объекты Фрэнки и Исака, доложил механический голос. Праздник в поселении Йокаев завершен, как раз вовремя. Пожалуй, дам лисенку время отдохнуть и настроиться на рабочий лад, а затем прочитаю лекцию о том, чем разумному грозит становление смертнымками, отдав приказ об уборке и консервации лаборатории до следующего эксперимента. Мужчина направился к выходу. Стоял уже глубокий вечер, а то и ночь, когда Исака вернулась домой. По правде говоря, она сама удивлялась тому, что искренне воспринимает пирамиду из металла, висящую в жерле вулкана, как свой дом, а не место вынужденного пребывания на время учебы. Возможно, как говорил Комиссинси, причиной была пластичная детская психика, а возможно и то, что здесь Кицуне ничего не боялась и точно знала, что никто не сможет до нее добраться. Кошмары уже почти не снились, но спать все равно было уютнее под боком у большой бакинека. Праздник в деревне Йокаев, раскинувшийся у подножия огненной горы, выдался шумным, веселым и утомительным. Юная лисица, одетая в цветастое кимоно, потирая слипающиеся глаза и прикрывая рот ладошкой, чтобы скрыть широкие зевки, уже мысленно была в кроватке и видела десятый сон, но у учителя на этот счет оказалось свое мнение. Пришлось быстро умываться, а затем бежать в гостиную со стаканом энергетического коктейля в руках, без которого была велика угроза уснуть прямо во время лекции. Мысли о том, чтобы пожаловаться на усталость или отказаться идти, у нее в голове даже и не возникло, так как в памяти четко отпечатались условия, на которых учитель согласился взять ее к себе. «Нет уж, как-нибудь перетерплю», упрямо мотнув головой, решила маленькая кицуне. Верила ли она в то, что Комиссинси выставит ее прочь за нарушение условий? Не хотела верить, но очень этого боялась. Гостиная встретила Исаку приятным полумраком, разгоняемым горящим в камине иллюзорным огнем, перед которым в одном из двух кресел устроился Виктор Франкенштейн, как всегда облаченный в скафандр. Рядом стоял штатив с закрепленной на нем банкой, содержимое коей красовалось ярко-красным цветом и переливалось в руку учителя через тонкую гибкую трубку. Через еще одну трубку, в стоящее на полу ведро вытекала мутная, почти черная жидкость, вид и запах которой заставляли ушки прижиматься к голове, а хвост поджиматься к ногам. «Комиссинси!» — позвала девочка, не решающаяся переступить порог комнаты. Почему-то именно сейчас она вспомнила то, что наставник постоянно говорил о себе как о человеке, уже не молодом человеке, а люди, как знала лисица, живут не так уж и долго. В горле появился ком, который с усилием удалось проглотить, а в животе словно бы что-то похолодело. «Проходи и садись», — ровным голосом велел ученый, свободной рукой указывая на соседнее кресло. «Раз ты пропустила дневной урок, лекцию я проведу сейчас, тем более, что появилось свободное время. Вы заболели?» Осторожно шагая по мягкому и теплому ковру, ворсинки которого щекотали стопы ног, проскальзывая между пальцами, Кицуне все же добралась до сидения и забралась на него. «Этого же не может быть, ведь правда, Комиссинси ведь самый сильный и умный, он ведь не может». Снова сглотнув, Исака бросила взгляд на стакан в своих руках, содержимое коего в этот момент показалось особенно мерзким, а затем отвернулась к огню, который, несмотря на свою иллюзорность, все же источал тепло. «Не обращай внимания, время от времени мне необходимо очищать организм от химии, попутно обновляя кровь», — ровным голосом заявил наставник, чем слегка успокоил лисицу, которая так и не решилась посмотреть на него. «Сегодняшний наш урок я хочу посвятить твоему вопросу о том, можешь ли ты стать ками». Девочка напрягла память, сосредоточилась, усилием воли отогнала усталость и вспомнила, что действительно интересовалась этим, как раз после встречи с Он и Санной и ее забавным другом-торговцем. «Так вот, ученица, для становления ками есть несколько путей», — начал говорить Франкенштейн, заставляя свою слушательницу навострить ушки, стараясь не упустить ни слова. «Первый путь – естественный. Дух, человек, йока или иное существо, разумное или неразумное, ставшие предметом поклонения разумных существ, обладающих запасами духовной энергии, может стать божеством места, какого-либо рода занятий, явления природы. Впрочем, если на мелких покровителей члены действующих пантеонов смотрят с изрядной снисходительностью, а иногда даже берут в свою свиту, то более сильных одиночек, способных нарушить баланс сил на вверенной территории, предпочитают подчинять и истреблять. Легенды о сражениях богов с различными монстрами, по сути своей, описывают реальные схватки, целью которых являлось установление своего порядка. Как бы это ни было удивительно, но самостоятельное появление богов, пусть и слабых изначально, все же возможно, но они заведомо уступают верховным богам пантеонов, которыми становятся короли душ, которые в свою очередь получаются из победителей турниров название короля шаманов после слияния с Розарием памяти. Комиссенси, а что такое Розарий памяти? Эмоции Ясаки слегка подутихли, в результате чего она даже смогла проявить любопытство. Средоточие знаний многих тысяч душ, не имеющие собственных воли и разума, туманно ответил доктор, но после небольшой паузы пояснил. Механизм, созданный Творцом, в течение 500 лет собирает память уходящих на перерождение душ, а также накапливает духовную материю. Разумеется, далеко не все души удостаиваются такой чести, да и не все их воспоминания полезны. Из информации, которую предоставил второй отряд Готея-13, выходит, что Розарий – это средоточие знаний, лишенных всяческой личностной привязанности. Таким образом, шаман, слившийся с ним, во-первых, разом становится значительно более осведомленным, но не мудрым, а во-вторых, обретает столь большую силу, что его физическое тело перестает быть таковым. В течение следующих 500 лет, с помощью стражи короля, он выполняет функции верховного администратора. Ну да, это сейчас не важно. Зато интересно, сделав несколько больших глотков из стакана, Кицуне ощутила то, как по телу разливается бодрость, но все же решила на этот раз промолчать. А теперь представь себе, что смертный обретает силу бога, к которой его тело не готово. Развернув свободную руку ладонью вверх, Виктор заставил появиться над ней маленькую иллюзию человека, рассыпающегося пылью, оставляя на своем месте могучего гиганта. Процесс с перехода из материального в нематериальное состояние будет весьма болезненным, что само по себе не слишком полезно для психики. Добавим к этому то, что духовная энергия, наполненная мыслями верующих, сама по себе несет информацию, в больших объемах способную переписать личность новоявленного бога. А ведь каждый верующий видит своего идола по-разному, в результате чего и качество этому образу придает несколько иные. Понимаешь, о чем я? Ну, девочка сосредоточенно нахмурилась, а затем радостно вскинула голову и привела аналогию, которая показалась ей вполне удачной. Кому-то нравится сладкое, но не нравится соленое, а кому-то наоборот. Если они оба будут наделять своими вкусами кого-то третьего, он не сможет есть вообще. Так, в общих чертах, да, поощрительно кивнул мужчина, отчего его ученица почти что засветилась от радости. И таких разнонаправленных качеств, которыми хотят наделить идола, могут быть десятки, сотни или даже тысячи. В результате, о здравомыслии новоявленного божества не может идти и речи. Хорошо будет, если оно вовсе не скатится до уровня бешеного животного. А ведь это только один из многих подводных камней, обойти которые могут очень немногие. Тех же, кто успешно обрели свой аспект, можно пересчитать по пальцам. Самым известным из них является Геракл, которому, предположительно, помогали боги греческого пантеона. Легенды молодая Кицуне любила и с удовольствием их изучала, так что и о сыне Зевса представление имела, пусть и в общих чертах. Учитель же тем временем продолжал лекцию. Второй путь – искусственное возвышение. Чаще всего для этого берется душа с потенциалом, тренируется, напитывается однородной духовной энергией, наделяется атрибутами, все, Франкенштейн махнул рукой. Технически, все шинигами – это кандидаты на божественность. Недаром же именно из их числа набирается стража короля душ, позже становящиеся младшими богами нового пантеона. Они имеют собственную силу, независящую от веры, а также атрибуты, в роли которых выступают духовные мечи, связанные с душами хозяев. Именно благодаря атрибутам, способным принимать и фильтровать духовную энергию, поступающую от верующих, они сохраняют свои личности в неприкосновенности. Для верховного бога подобным инструментом может являться как личный атрибут, так и система божественных чудес пантеона. Однако же, хоть данный путь и кажется более простым, но воспользоваться им могут единицы из миллиардов. Комиссенси, вы это сами узнали? Воспользовавшись паузой, спросила Кицуне. Эту информацию мне предоставили шинигами, убрав иллюзию. Виктор положил ладонь на подлокотник кресла. Ну и третий путь, принудительный обходной. Он не требует переходить в нематериальную форму существования, да и веры для него нужно не так уж и много. Однако же связанный с этим риск, как мне удалось выяснить экспериментальным путем, перекрывает все возможные плюсы. Во-первых, следует представлять, что духовное тело разумного, в частности, человека, имеет в себе такие структуры, как сон души, являющийся очагом духовной энергии, звено цепи, служащее усилителем, и цепь судьбы, которая связывает душу и тело. Во-вторых, для создания атрибута, необходимого для поглощения духовной энергии верующих, необходимо пожертвовать частицей своей духовной оболочки. И как ты понимаешь, какой-нибудь мизинец левой ноги совсем не подойдет. Под взглядом разноцветных окуляров маски чумного доктора Ясаке стало очень неуютно, но она постаралась не подать виду. Самым безопасным из плохих вариантов является использование звена души. В случае его уничтожения духовное тело пострадает не сильно и не распадется, оставшись духовным же калекой, но с надеждой на восстановление. Виктор подал в свой голос такие нотки, чтобы собеседница точно прониклась последствиями. Худшим же вариантом является использование цепи судьбы. Ее разрушение не только разорвет связь души и тела, но повредит само средоточие, вызвав фатальные для личности повреждения. Становление пустым в подобной ситуации можно будет посчитать за удачу. Так что, ученица, пока ты являешься моей подопечной, подобные операции я тебе проводить запрещаю. Вопросы есть? А, неосознанно спрятавшись за стаканом, лисичка собралась с духом и спросила: Комиссинси, какой из вариантов использован Ахараоны-сан? Ушки девочки мелко подрагивали, но взгляд был твердым и решительным. В душе у Франкенштейна даже что-то шевельнулось, но свежие препараты, введенные в кровь умным скафандром, задавили этот росток эмоций. «Разрушение своего атрибута она не переживет», — ответил доктор. В этот момент открылась дверь, ведущая из гостиной в коридор, а на пороге появилась Тиара, находящаяся в своей полутрансформе. Окинув представшую ей композицию недовольным взглядом, тигрица решительно заявила: «Ясаки-чан, давно пора спать, хозяин». Примечание к части. Кагамимарицу Чимикада в следующих главах. Глава шла нелегко, но надеюсь, что получилось неплохо. Всем добра и здоровья. Жду отзывов. Философствовательная. Япония. 1726. Армия, состоящая из 40 тысяч ополченцев, наемников и самураев, усиленная несколькими кланами из круга экзорцистов, среди которых были Цучимикада и Амакава, возглавляемая великим сёгуном, походными колоннами двигалась на столицу островного государства. Ни у кого не было сомнений в том, какие цели перед собой поставил главнокомандующий, а потому с ним шли лишь те, кому он мог доверять, а также те, кому некуда было отступать. Что же побудило лидера одного из центров власти решиться на переворот? Причина была в том, что поколениями державшийся баланс сил пошатнулся, а в ближайшие годы, если ничего не предпринять, грозил окончательно рухнуть. По крайней мере, именно об этом своего господина предупреждали осведомители из окружения императора, пока не замолчали раз и навсегда. Явившие себя несколько лет назад Ками Огненной Горы, благодаря ценным дарам и помощи лично потомку Сусана, вошедший в ближний круг Сиятельного, одним своим существованием вставлял палки в колеса очень многим. А Мёдзи, после победы над демонической лисицей, начавшие давить Йокаев по всем фронтам, сперва наткнулись на ожесточенное сопротивление, а затем их и вовсе одернули, не позволяя лезть в дела уважаемого господина, решившего поиграть со зверушками. Мика, служащие разным богам, по какой-то своей причине не стали вмешиваться в этот конфликт, ну а шаманы вовсе предпочитали сохранять нейтралитет. В последние же месяцы положение императора особенно укрепилось. В руках потомка Сусана скопилась не только власть духовная и светская, но также немалая военная сила. Слухи же о том, что ведутся переговоры о браке между принцем людей и принцессой кланов Йокаев, присягнувших чужеземцу, окончательно убедили немолодого уже мужчину в необходимости радикальных действий. В конце концов, если правитель получит поддержку еще и нелюдей, в той или иной степени обладающих магией, то это забьет последний гвоздь в крышку гроба двоевластия. Нельзя было позволить этому союзу состояться, чтобы через десяток лет не обнаружить себя раздавленным одним сильным ударом. А так как для тонких интриг не хватало времени, да и агенты влияния, которые могли бы повлиять на ситуацию в лучшую сторону, неожиданно куда-то исчезли, оставалась лишь попытка переворота. Захватить трон, женить сына на принцессе и тем самым утвердить единую власть собственных внуков, в жилах которых будет течь кровь Сусана, так думал великий Сёгун, скача во главе колонны всадников, находясь под защитой Аммёдзи. Круг экзорцистов тоже не смог остаться в стороне. Если наследный принц женится на Йокое, а затем у них появится потомок, благословленный как Сусана, так и Аматерасу, то присягнувшие нелюди автоматически станут подданными правящей семьи, получив равные, пусть и формально, права и обязанности. Цучимикадо помыслить не могли о том, чтобы животные встали на одну социальную ступень с ними, но и Амакава осознали, что их практика в приручении монстров может вовсе оказаться под угрозой. Однако были и те, кто невзирая ни на что поддерживали этот союз. Якоин, купленные сиятельным потомком Сусана за лекарство, которое поможет им доживать до 40-50 лет, Кагамимари, которым предложили место глав организации, что будет контролировать взаимодействие между народами. Даже клан Насакура, являющийся сильнейшим объединением шаманов Японии, высказал свое одобрение. И пусть остальные мистики пока колебались, но великий Сёгун не собирался давать им шанса примкнуть к врагам. После того, как он захватит столицу и усадит на императорский трон своего сына, им всем придется принять свершившийся факт, после чего уже можно будет полноценно взяться за зачистку нелюдей, посмевших полезть туда, где им совершенно не рады. «Такие маленькие, такие жалкие», — прозвучал безэмоциональный голос некромага, облаченного в черный костюм из кожи. «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовался кукла, стоя на парящем в небе гвозде, при помощи специализированных ит, наблюдая за армией врага. «Разве ты сам этого не видишь, брат, не мертвый маг, в теле коего металла и искусственных душ было больше, чем собственно плоти», обратился к манекену, стоя на другом летательном артефакте. «Перед ними открывается возможность раз и навсегда прекратить массовое кровопролитие между народами, объединиться и направить весь свой потенциал на развитие. Вместо этого они, как какие-то звери, готовы вцепиться друг другу в глотки, лишь бы не дать кому-то другому достичь величия. Алчные, жестокие, жалкие существа. Отец, человек», — заметил кукла, — «такой же, как они. И его ты считаешь жалким?» «Отец — исключение, которое подтверждает правило», — ничуть не смутился некромаг. «Кроме того, он сам подавляет свое животное начало, позволяя разуму доминировать над низменными инстинктами. Он создал нас, как идеальный инструмент, способный стать проводником его воли. Он создал не только вас», — резонно заметил манекен, заложив руки за спину. Диалог ему нравился, тем более что и тема была интересной. «Вампиры, крысы-оборотни, сейчас же создаются чистые люди, способные принять в себя любой ген для гибридизации. Ты прав», — признал неживой маг. «Мы несовершенны. Это и вынуждает отца разрабатывать все новые и новые проекты. Однако же вспомни, сколько других проектов он держит рядом с собой. Крыть на этот раз кукле было нечем. Их можно перечислить по пальцам одной руки», — продолжил говорить некромаг. «Фрэнки, Тиа, ты, Ясака, Нурарихён. При этом ты и Тиа, не полностью его проекты, но над каждым из вас он работал лично, совершенствуя и доводя до идеала. Нас же создают наши братья, совершенно искусственно. На сегодняшний день нам уже не нужны человеческие кости для основы. Все, что нам нужно, — духовная энергия и металл. Что ты предлагаешь?» После непродолжительной паузы все же спросил манекен. «Ничего», — совершенно спокойно отозвался собеседник. «Просто подумай о том, каких успехов можно было бы добиться, если бы отец решил возглавить людей. Новейшие технологии, лекарства, новые и новые цели для исследования и свершений. Я изучил религии людей и должен заметить, что единственным, кто стремился творить, как и отец, был лишь создатель. Он плохо закончил», — констатировал Йока из дерева. «Предательство собственных творений, которые точно знали, как должно быть лучше. Что-то это мне напоминает. Мы не собираемся предавать отца», — резче, чем стоило, заявил некромаг. «И много вас», — наклонив голову в бок, уточнил кукла. «Все старые некроголемы пробудили разум», — после непродолжительной паузы все же признался собеседник. «Но ни один из них и помыслить не может, чтобы пойти против воли отца. Ему будет интересно об этом узнать», — констатировал манекен. «И, нет, я не собираюсь говорить о том, что вы считаете людей, из частей тел коих были созданы, низшими существами. По крайней мере до тех пор, пока вы верны ему. Нурарихён, или же первый, как его привыкли называть, стоял на дороге и ждал. Белые волосы, красные глаза, светлая кожа и свободное кимоно – ничто не выдавало его нечеловеческую природу, и это злило. Он был носителем сил всех йокаев Японии и некоторых нелюдей Азии, но мог использовать единовременно только одну силу, из-за чего и не спешил выбирать раньше времени. Его звали первым, хотя таковым он и не являлся. Фрэнки был первым сыном отца. Тиа стала первой служанкой-рабыней. Надоедливая и наглая девчонка Исака, непонятно за какие заслуги была назначена первой ученицей. Хотя, вроде бы и до нее у родителя были ученики. Ну да это все равно не делало собственное положение менее унылым. Да что говорить, если даже имя, которым его нарекли, он носил не первым. Настоящий Нурарихён погиб в битве с Идзанаги и Идзанами, после чего пост верховного йокая приняла на себя Тамамономая. Однако же сейчас, когда наглые людишки собирались вмешаться в замысел отца, желающего одновременно и объединить, и разделить миры мистиков и простых смертных, у второго носителя имени Нурарихён был шанс стать первым хоть в чем-то. Пусть глупой Исаке предстояло стать женой человеческого принца, родить ему кучу лисят, а затем править от его имени нелюдями, он же будет тем, кто сделает это возможным, а затем, я стану учителем, который будет контролировать общество через детей, отправляющихся в школу. Власть над умами детенышей приведет к власти над всем сообществом. Алые глаза гибрида хищно сверкнули, а лицо рассекла ехидная улыбка. Он не подведет отца, станет лучшим, первым, по праву, а не на словах. Стоя перед широким экраном в лаборатории, на котором в нескольких прямоугольных окошках шла прямая трансляция атаки искусственных йокаев и некроголимов на армию Сёгуна, Виктор размышлял над тем, что не чувствует ни раздражения, ни радости, ни злорадства или хотя бы удовлетворения. Сперва неожиданный удар по генералу армии, пробивший защитные барьеры и серьезно ранивший воеводу, заставил ряды мятежников смешаться, а когда открылись портальные разрывы пространства, откуда хлынули воины с артефактным оружием, многие представители человеческой расы вовсе запаниковали. Провокация, целью которой было выманить Сёгуна, а также дискредитировать кланы Аммёдзи, которые обязательно присоединятся к его освободительному походу, удалась на все 100%. В результате этого, император уже объявил этих людей изменниками, так что после поражения, позиции их родов сильно пошатнутся. Те же Цучи Микадо, которые отправили в армию претендента на престол целых 200 одаренных, пусть и не вымрут окончательно, но лет на 100-200 будут вынуждены стать затворниками. Да Ямакова, бросившие в схватку многих йокаев, после подобного демарша, в глазах нелюдей превратятся из защитников и покровителей, в наглых и лицемерных рабовладельцев. Полное истребление этих кланов нерационально. Все же людям нужен реальный противовес против йокаев. Тем более это станет актуальным тогда, когда проект обожествления будет осуществлен, отвернувшись от экрана, на котором простые люди падали без сознания просто из-за духовного давления, после чего их затаптывали сражающиеся, а более сильные воины сходились в ожесточенной рубке. Франкенштейн посмотрел на 8 особых капсул, внутри которых плавали одинаковые однохвостые кицуне. Пересмотрев методику создания живых ками, ученый пришел к выводу, что можно обойтись и без повреждения собственной души. Новая идея заключалась в том, чтобы не отделять частицу своего духовного тела, а присоединить часть чужого, желательно, клона, либо близкого родственника. Эксперименты, проведенные на обычных крысах, показали то, что методика рабочая, в результате чего доктор перешел на более развитых существ. Сейчас своего часа дожидались 8 клонов Исаки, которые имели достаточно сильные духовные оболочки, но при этом вовсе не обладали разумом. Их хвосты, которые, как и у всех кицуне, служат как накопители и проводники рассеянной в пространстве энергии, после пересадки и приживления дадут новой хозяйке резкий прирост грубой силы, что потребует усиленных тренировок в контроле. Однако же на этом Виктор не остановился и в порыве вдохновения разработал совершенно новый ритуал, благодаря которому каждый из 8 дополнительных хвостов будет оставаться частью тела клона. Что это даст Исаке? Во-первых, запасные тела. На случай гибели основного, ей придется учиться перемещаться разумом из тела в тело, пользуясь хвостами как переходниками. Во-вторых, сами запасные тела, пока не будут востребованы хозяйкой, смогут исполнять роль сборщиков хранилищ энергии, а также ретрансляторов воли оригинала, для чего опять же придется учиться отправлять ментальные импульсы в хвосты. Как-то это превратно звучит, отметил про себя Франкенштейн, вспомнив одну забавную фразу, которую слышал во время путешествий по Европе. Какие глупости лезут в голову из-за переутомления. Отмахнувшись от неуместных в данный момент мыслей, доктор вернулся к своему проекту обожествления. Ограничиваться тем, чтобы пришить к крестцу ученицы еще 8 хвостов, мужчина не собирался. В конце концов, это пусть и даст усиление, но совсем не то, которое необходимо в складывающейся обстановке. Поэтому ему предстояло так извернуть пространство, чтобы объединить все 9 оболочек в одну, но только в области хвостов, чтобы гибель одного вместилища не сказывалась на остальных. Параллельно с выращиванием клонов, ученым велась разработка особых башен, которые будут установлены на месте наивысшего напряжения духовных потоков Японии. 8 столбов, каждый из которых возьмет на себя контроль над одним из потоков, что позволит стабилизировать излишне высокий фон на островах. Основную работу, разумеется, будут выполнять специализированные ИТ, в процессе выращивания коих не использовались божественные языки, а лишь шаманские практики управления духовными частицами, а команды они будут получать от тел клонов, помещенных в специальные пустоты внутри монументальных артефактов. Чтобы у кого-нибудь не возникло желания эти башни уничтожить, сами они будут помещены в пространственную складку, поддерживаемую теми самыми 8 духовными потоками. В перспективе, если Ясака научится через своих клонов тянуть силу из столбов, то ей будет доступна энергия целого региона мира, что выведет Кицуне на уровень верховного божества одного из пантеонов. То, что у меня получилось по итогам, на изначальный ритуал не похоже вовсе, вынужденно констатировал доктор. И вот пока где-то там шел бой людей против некроголимов и искусственных йокаев, Виктор раздумывал над тем, как убедить молодую Кицуне согласиться на операцию. Он бы мог ей приказать, и скорее всего Ясака не посмела бы ослушаться, но создавать своими руками существо, по силе способное сравниться с богами, при этом оставив о себе сильное негативное впечатление, это даже ему казалось неблагоразумным. А ведь его социальные навыки давно нуждались в обновлении. У кого-нибудь мог бы возникнуть вопрос о том, как Франкенштейн собирается создать пространственный карман. Ответ таился в клане Кагамимари, а точнее, их глазах. В отличие от Амакова, мутация которых задевает абсолютно все тело, или же Якоин, страдающих из-за того, что их генетическое отклонение затрагивает только нервную систему, у этих Амёдзи все было одновременно и лучше, и хуже. С одной стороны Кагамимари – обычные люди с высоким уровнем духовной энергии. Однако же ситуация заметно меняется, если изучить повнимательнее их глаза, которые пусть и являются частью все той же нервной системы, но будто бы принадлежат какому-то иному существу. Это выражается как в плотности тканей, которая выше человеческих аналогов почти вдвое, в количестве и качестве рецепторов, которые воспринимают мир куда более многообразно, а также в структуре хрусталиков, которая позволяет накапливать духовную энергию, уплотняя ее и переводя на более совершенный уровень, после чего происходит выстрел, имеющий вид плотных сгустков. Сама по себе энергия глаз данного клана экзорцистов нейтральна и инертна, что делает ее безопасной для пользователя. Изоляция глазных яблок заставила ученого молча восхититься простым и действенным решением. Однако, попадая во внешнюю среду и вступая во взаимодействие с материальными объектами или энергией, данная сила обволакивает жертву, а затем выталкивает за пределы материального мира. Это можно было бы сравнить с гаргантой, но без разрыва ткани реальности, что ранее казалось невозможным. Глаз Кагамимари способен на время убрать из материального мира объект или энергию, но после того, как заканчивается вложенный заряд, жертва выпадает обратно на прежнем месте. Сами Амёдзи приспособились привязывать воздействие своей энергии к каким-либо предметам, к примеру, напитав зеркало, но при этом сохраняя между глазами и инструментом тонкую ниточку связи. Они могут поместить в него некий объект, а затем спокойно перемещать данную тюрьму. Правда, без знаний, которые члены круга экзорцистов берегут пуще жизни, понять причину того, почему сам сосуд не проваливается в аномалию, Виктор не смог. Возможно, они смогли повторить изоляцию, используемую в собственных глазах, или же каким-то образом обрабатывают материал кровью, или же напитывают будущую ловушку энергией более высокой плотности. Гадать можно было долго, но в этот раз Франкенштейн мог признаться самому себе, что у него банально не хватает знаний. Однако же, непонимание некоторых процессов не мешало использовать саму способность. Искусственные глаза зверя, подключенные к специализированным ИТ, запитанным от башен ретрансляторов, вполне смогут охватить своей особой энергией барьер, который накроет небольшой, или большой, город. Таким образом сам барьер, и все, что находится под ним, будет вытолкнуто из привычного материального мира, при этом географически оставаясь привязанным к той самой точке, где и произошло запечатывание. И вот, размышляя на все эти темы, Виктор думал о том, что его совершенно не волнуют события, происходящие в настоящий момент, а вот уже сам факт того, что он об этом задумывается, его озадачивал. Примечание к части. Два раза переписывал главу и, вот, всем добра и здоровья. Стратегительная. Япония. 1726. Стоя перед монитором в лаборатории, Виктор наблюдал за передвижением красных и синих точек на карте архипелага. Прямо сейчас группа юнитов, обозначенная как Йока и Огненные горы, преследовала по пятам союз трех кланов Аммёдзи, сопровождаемый самураями Сёгуна, сына того полководца, которого в недавнем сражении разбил Нурарихён. Люди и их рабы даже не подозревали, что впереди их ждет крепкий кулак из двух сотен некроголимов, вооруженных метательными трубами, молниевыми глефами и высокочастотными звуковыми проекторами. Фактически, Франкенштейн обкатывал в боевых условиях свою маленькую армию и различные типы вооружения, начиная от холодного оружия ближнего боя и заканчивая дальнобойными артефактами. Нелюди, пусть и могли считаться на островах серьезной силой, тем более если их объединяла единая воля, служили командой загонщиков дичи. Как расточительно, не мигающим взглядом следя за гаснущими красными точками, недовольно подумал ученый, который предпочел бы не устраивать бойню, а сработать более чисто. К сожалению, доктора, император и его двор требовали хлеба и зрелищ, ну и желали убедиться в силе союзника. Боги следили за войной смертных, пытаясь оценить риски и перспективы, а обычные люди со страхом ожидали того момента, когда знатные особы выяснят то, у кого из них копье длиннее, а меч тверже. В конце концов, именно им обычно доставалось как от победителей, так и от проигравших. В то же время некроптицы, загруженные маяками для открытия прямых порталов через Междумирие, уже заходили на города и села, которые находились под контролем сепаратистов. Один за другим устройства подавали сигнал о готовности к работе, после чего портальные кольца открывали проходы, куда ровными рядами уходили союзные войска, совершенно неожиданно появляющиеся в центрах влияния противника. Лишь территории кланов от этого оказались защищены барьерами, но это стало слабым утешением для сторонников молодого сёгуна. Начать звуковую и газовую атаки. Некроптицам приказываю выбивать командиров среднего звена, старших офицеров уничтожать сконцентрированным огнем минимум десятка артефактов. Рядовой состав вооруженных сил и гражданское население лишать оружия и собирать на центральных площадях, отдал мысленные команды Виктор, тестируя ИТ, считывающие громкие мысли. Анализ военных операций, проведенных еще в годы своей службы в армии сперва империи, а затем и республики огня, позволил подобрать наиболее эффективный набор снаряжения для собственных солдат. В него входили такие артефакты, как пусковые трубы, используемые на дальних дистанциях, огнеметатели и молниевые разрядники, предназначенные для средних дистанций, нагинаты и мечи для ближнего боя. Существовали еще световые, дымовые и шумовые гранаты, способные как создать непроглядную для обычных глаз пелену, так и дезориентировать живого врага, ну и, конечно же, нельзя забывать о проекторах высокочастотных звуковых помех, которые превращали неудобного противника в смертельно опасного. Ударный кулак «Железная рука», выстроившись тремя ровными шеренгами, ожидала своего часа. В свете солнечных лучей худощавые силуэты, облаченные в кожаные костюмы с глухими масками, в которых даже для глаз прорези не было, смотрелись бы более чем жутко даже без всех тех странных штуковин, которыми они были обвешаны. Они стояли в промежутке между довольно широкой рекой и сравнительно небольшой рощей, тем самым перегораживая своим жертвам единственный путь к бегству, которое люди почему-то называли тактическим отступлением. «Они странные», — произнес один из пяти некромагов, выделенных этому отряду как усиление и командование в случае неординарной ситуации. «Они, люди», — отозвался более старый, а следовательно и лучше развитый неживой маг. Для них нормально придумывать более красивые и замысловатые названия действий и событий, которые оскорбляют их гордость. В этот момент первая шеренга некроголимов легла на землю, фиксируя удерживаемые в руках пусковые трубы так, чтобы их стволы смотрели на толпу людей, являющуюся одним из крупнейших осколков армии Сёгуна. Вторая шеренга опустилась на одно колено, укладывая устройство так, чтобы они опирались о ногу. Третья же линия бесхитростно забросила трубы на правые плечи. Пум! Прозвучал первый одновременный залп. Пум! Спустя секунду эхом отозвался второй залп. Пум! Выплюнули свои снаряды орудия третьего ряда. Расцвели цветки взрывов разрывных снарядов, которые накрыли собой замерцавший защитный барьер, который все же поддерживался экзорцистами. Однако же вторая череда взрывов заставила его схлопнуться, так что третья волна подарков уже достигла своих адресатов, собрав жатву среди самураев и ополченцев. К чести японцев, они не растерялись. Группа всадников, сбившись вплотную друг к другу, под прикрытием барьера устремилась в сторону новой угрозы, собираясь смять врага одним ударом, но опешие воины поспешили рассредоточиться. При этом никто не останавливался на месте, памятуя о преследующих их нелюдях, которые не преминут ударить в спину. Первая шеренга отложила трубы, взявшись за огнеметы, второй ряд повторил их действия, но с тем лишь исключением, что в руках оказались молниевые разрядники, не слишком точные, но убойные. И только последняя линия продолжала обстрел, монотонно вставляя в трубы новые и новые конусовидные цилиндрики. Когда между противниками осталось меньше 50 метров, то путь всадникам преградили потоки огня, вылетающего из артефактов под высоким давлением, а также дуги электрических разрядов, словно по волшебству притягивающиеся к незащищенному от подобного металлу. Однако и этот рубеж был преодолен, пусть и не без потерь, но тут некроголемы бросили оружие, предназначенное для ведения сражения на средних дистанциях, после чего первый ряд поднялся на одно колено, поднимая с земли нагинаты, лезвия коих были направлены в сторону людей, а находящиеся за их спинами сородичи извлекли из ножен мечи. И тут свое слово сказали проекторы высокочастотных звуковых волн. Попадающие в зону их воздействия люди и животные теряли сознание, из их ушей начинала струиться кровь, лопались сосуды в глазах и носу. «Прорыв остановлен», — отметил Виктор, прерывая трансляцию, которую вела одна из некроптиц, кружащих в небе над полем боя. Опутать архипелаг наблюдательной сетью было не совсем просто, но не так уж и сложно. Основные сложности возникали вокруг земель кланов, которые в большинстве своем так и оставались серыми пятнами, ну и столица императора, разумеется. Основная же сложность заключалась в том, чтобы спрятать на местности ретрансляторы особых волн, которыми между собой обмениваются некроголемы, при этом сделав их максимально незаметными для обнаружения сенсорами и неприметными для случайных людей и нелюдей. Несколько месяцев мастерские производили керамические сферы, похожие на крупные куриные яйца, которые закапывались под землю, подбрасывались в дупла деревьев или просто выбрасывались в воду. Получившаяся сеть не покрывала Японию полностью, была обрывочная и не давала точных данных сама по себе, но великолепно исполняла вспомогательные функции при обмене информацией между искусственными слугами. Жаль, что нельзя построить большие антенны, которые покрывали бы своими волнами все острова. Или, а что мне мешает построить башни двойного назначения, а еще лучше, тройного. Император не будет против того, чтобы за мой счет отстроить небольшие крепости, которые будут соединены между собой переговорной сетью, что позволит быстрее получать информацию и реагировать на разнообразные ситуации. Ну а то, что эти же ретрансляторы будут частью моей системы слежения, можно тактично умолчать. В чем моя выгода? Все то же, что и у остальных. Смогу отправлять сообщения по всем островам, ну и выторгую еще какие-нибудь незначительные преференции. Титул какой-нибудь, золото. Что там у дворянства в цене? Приказав специализированному ИД записать идею на будущее, ученый вернулся к командованию подконтрольными войсками. Летающий паланкин опустился на землю перед входом на территорию императорского дворца, после чего занавески из черного шелка разошлись в стороны, позволяя пассажирам выйти наружу. Ясака, одетая в разукрашенное золотом праздничное кимоно, стоило взглядом сотен людей скреститься на ней, испуганно вцепилась в перчатку, обтягивающую руку учителя. Сам же мужчина, который и не подумал как-то украшать свой скафандр, лишь хламиду из черного шелка накинул, никак не проявил неудобств, скрываясь за своей маской чумного доктора. «Везет ему», — подумала про себя молодая кицуне, чувствуя жуткое волнение, из-за которого уши то и дело норовили прижаться к голове, а хвост поджимался к ногам. «Все будет хорошо», — проурчала Тиара, находящаяся в облике большой тигрицы, ткнувшись носом в шею маленькой подруги. «Угу», — отозвалась новоявленная принцесса, все же делая первый шаг навстречу новой жизни. Война союза нелюдей и императора против мятежных кланов Амнёдзи, которых переманил на свою сторону бесчестный сёгун, окончилась в рекордные сроки. Все же превосходство в мобильности, осведомленности и вооружении сыграли в итоговом разгроме даже большую роль, чем подавляющее преимущество в численности одаренных. Придворные потомка Сусана, когда осознали тот факт, что могут вовсе пропустить все веселье, тем самым лишив себя заслуженной славы, поспешно собрали свои дружины и принялись добивать мятежников. И вот теперь наступил официальный день заключения мира, во время которого должна состояться помолвка принца людей и принцессы нелюдей, перед ликами верховных богов японского пантеона. Подняв взгляд на Камисенсея, спокойного и невозмутимого, Ясака решительно стиснула зубы. Да, она не хотела выходить замуж, тем более за какого-то мальчишку, которого в глаза ни разу не видела. Нет, ее никто не принуждал к этому. Ученый просто объяснил все плюсы и минусы этого поступка, а также описал последствия, которыми грозят то или иное решение. И вот молодой кицуне пришлось делать сложный взрослый выбор. Собственные желания или благо для йокаев. Рядом находились представители от кицуне: Никомат, Тингу, Тануки, Юкианна, ледяной народ, в жилах коего течет холод, а также многие другие, одни из которых были похожи на людей, другие же – нет. В воздухе почти физически ощущалось напряжение, ведь впервые в известной истории нелюди, не носящие свою маскировку, пришли в сердце Японии не как враги. Со стороны дворца, столь же величественного, сколь и вычурного, по ступенькам длинной и широкой лестницы спускались двое людей. Высокий и широкоплечий мужчина в красно-золотых одеждах, с мечом в дорогих ножнах на поясе, и мальчик, примерно тех же лет, что и Ясака, одетый в белое. За ними, отставая на добрые 5-6 шагов, гордо шествовали генералы, советники, главы верных правителю кланов Амнёдзи, верховные служители богов и шаманы. Все они имели вид торжественный, но напряженный, будто бы в любой момент ожидали, что все эти монстры не выдержат вида человечины и нападут. Обе группы остановились друг напротив друга, и лишь Виктор с Ясакой, и император с сыном, подошли на расстояние вытянутой руки. Старик, под слеповато щурящие глаза и одетый в оранжевое одеяние, держа в руках толстую книгу с золотыми страницами, встал между ними, а затем в наступившей тишине спросил: «Кто будет говорить за два юных сердца, чьи пути сплетаются сегодня в неудержимом потоке жизни?» Прежде чем кто-либо успел произнести хоть слово, на плечи присутствующих опустилась тяжесть, сковавшая движение и подавляющая волю. Люди йокаи упали бы на колени, если бы могли сдвинуться с места, но все, на что хватало их сил, просто дышать, да и то не слишком глубоко. За спинами членов императорской семьи появился мужчина, закованный в ало-золотые доспехи, чье лицо было скрыто под шлемом, а позади доктора и кицуне возникла ослепительной красоты женщина, в короне из золотых языков огня и наряде, словно бы вытканном из пламени. Примечание к части. Эта арка подходит к концу, но Япония появится в рассказе уже в 20 веке. Прошу прощения за сумбурность последних глав. Никак не выходит нормально завершить этот этап истории. В следующей главе постараюсь дать ответы на все, или хотя бы некоторые, вопросы, так что не стесняйтесь их задавать. Поздравляю с наступающими праздниками. Желаю вам всего самого лучшего, добра и здоровья. Поздравлятельная. Япония. 1726. Ослепительной красоты женщина сидела на бархатном кресле с золотыми подлокотниками, со спинкой в виде солнечного диска черного цвета. Она была одета в шелка, облегающие стройную фигуру, придавая ей сходство с изящной статуэткой. От нее вовсе не ощущалось духовное давление, однако же даже самый тупой из пустых, стоило бы ему лишь взглянуть на это существо, ни за что не усомнился бы в опасности, которая таилась за миловидной внешностью. Взгляд Аматерасу был устремлен на ученого, облаченного в черный скафандр с капюшоном и маской чумного доктора, что в совокупности придавало ему отдаленное сходство с Тингу. Неудивительно, что на некоторых картинах Камиогненной горы изображался как йокай этой расы. Мужчина суетился вокруг артефакта, перемигивающегося кристаллами разных цветов, который при должной доле фантазии можно было назвать хрустальным гробом, в котором мирно спала девятихвостая золотая кицуне. «Приживление энергетики прошло успешно», — объявил Виктор, запустив последние элементы сложной структуры. «Осталось только ждать. Я лично прослежу за тем, чтобы моя жрица была в безопасности», — пообещала верховная богиня японского пантеона. «В этом нет необходимости», — отозвался Франкенштейн, изображая небрежный взмах рукой. «Системы безопасности усыпальницы достаточно сильны, чтобы остановить вторженца уровня лейтенанта ГТ-13. Ты смеешь перечить мне?» «Смертный», — наклонила голову к правому плечу богиня, изучая ученого веселым взглядом из-под полуприкрытых век. «И не боишься вызвать мой гнев? Лишь те, кому нужно самоутверждаться за счет слабых, будут реагировать на подобные слова агрессивно, все тем же голосом, в котором вовсе не ощущалось эмоций», — заявил Виктор. «Вы же, как мне кажется, давно ушли от подобного. Или я не прав?» Хмыкнув, Аматерасу откинула голову на спинку кресла и мелодично рассмеялась, после чего произнесла чуть жестче: «Не следует дергать тигра за усы, смертный. Ты привел ко мне новую паству, предоставил жрицу, которая будет равна, а в будущем и превзойдет Тамаманомае, повлиял на обстановку во всей Японии, укрепив императорский трон. Смертные этой страны многим тебе обязаны, да и благодарность богов велика, но не следует думать, что тебе дозволено все». «Даже и не думал», — признался Франкенштейн, так и не проявив никаких эмоций. «Предлагаю оставить это место и заняться иными делами. На окончательную интеграцию новых участков духовного тела уйдут годы. Вечность для смертных, мгновение для богов», — заметила женщина. «Что же, наша следующая встреча произойдет уже после пробуждения Исаки-чан. Постарайся за это время не умереть». Оставив последнее слово за собой, Аматерасу исчезла вместе с троном, так и не потревожив духовный фон помещения. «Проекция, возможно, боги, как и иные энергетические существа, не могут находиться в мире смертных в своей полной силе», — мысленно отметил доктор, направляясь к выходу из усыпальницы. Япония, 1727. Поместье клана Асакура стояло на отшибе от больших поселений, недалеко от старого кладбища с одной стороны и большого леса с другой. На территории шаманов был небольшой горный массив, несколько кристально чистых водоемов, ну и просторные поля, где резвились мелкие звери. Виктор прилетел на встречу с главой объединения шаманов Японии в сопровождении служанки Тиа, а также сыновей, Фрэнки, Нурарихёна и куклы. Все они, кроме самого Франкенштейна, который даже сейчас не отказывался от своего скафандра, были одеты в белые кимоно, своим видом отдаленно походя на нормальную семью. Обитатели поместья приветствовали гостей главы клана, однако близко к ним предпочитали не находиться, достаточно быстро удаляясь с пути по каким-то своим делам. Даже призраки, которые вопреки поверьям простых смертных игнорировали солнечный свет, в присутствии ученого и его свиты ощущали себя крайне неуютно. Седой старик сухого телосложения, облаченный в домашние одежды, встретил доктора и его спутников у крыльца своего дома, после чего провел их в открытую беседку, куда вскоре принесли чай и прибыли члены главной семьи. Разместившись вокруг стола, какое-то время они обменивались ничего не значащими вежливостями, пока наконец пожилой мужчина не решил перейти ближе к делу. «Весна – мое любимое время года, Франкенштейн Дона. Именно сейчас Земля обновляется, мир наполняется жизнью и надеждой на что-то новое и лучшее. Вы со мной не согласны?» «По правде говоря, лично я не вижу разницы», – отозвался доктор, после чего извлек из своей маски трубочку, при помощи которой пил чай, и отставил пустую чашу в сторону. «Я считаю, что удачное время то, которое выбирает сам человек, или не человек, чтобы сделать решительный шаг в будущее. Неважно, весна это, или же холодная зима, даже осень ничуть не хуже. Топтаться же на месте можно вовсе круглый год». Слуги рода, молодой наследник Асакура, да и спутники Виктора, выступали в этом разговоре исключительно как наблюдатели и декорации. Впрочем, внук главы, черноволосый мальчик лет 12, явно хотел что-то ответить, но рука отца, незаметно тронувшая его плечо, заставила промолчать. Возможно, этот подход и верен, но он уж слишком нов для такого старика, как я. Хозяин поместья вежливо посмеялся. «Я привык к тому, что у меня есть как минимум год для того, чтобы решиться на что-то серьезное. Это позволяет взвесить все плюсы и минусы, а также не дает совершить ошибку, к которой может привести излишняя поспешность. Затягивание решения может привести к ничуть не меньшим проблемам», констатировал доктор. «Упущенное время уже не вернуть, а совершенную ошибку, если она не критична, можно исправить. В любом случае, сегодня мы собрались для того, чтобы договориться о союзе и взаимопомощи. Старик стал серьезным, а воздух вокруг беседки уплотнился, мешая подслушивать и подсматривать. Франкенштейн Дона, признаюсь честно, вы не самый желанный союзник. Отчего же? Проигнорировав хмурый взгляд Нура Рихёна и глухое рокотание Фрэнки, изобразил намек на удивление ученый. По вашей вине пострадали несколько кланов экзорцистов, пошатнулся общий баланс сил и погибло немало шаманов. Глава Асакура развел руками. В армии Сёгуна не было членов моего клана, но этот удар ощутило на себе все наше сообщество. Слишком уж нас мало. Понимаю, не стал спорить Виктор, после чего извлек из кармашка скафандра прозрачную дымчатую сферу, размерами с ноготь взрослого человека, положил ее на стол и продолжил. Возможно, это позволит изменить ваше мнение. Я назвал это стихийный жемчуг. Перед вами воздушная жемчужина. Ее основная функция – впитывать в себя разлитую в пространстве духовную энергию, придавая ей свойства стихии. Также можно помещать туда свою собственную энергию. К сожалению, вместимость одной жемчужины крайне ограничена, и как накопитель ее использовать не получится. Но, собеседник наклонил голову вперед, изображая сильнейшую заинтересованность, хотя он мог на самом деле быть поглощен любопытством, а не играть эту эмоцию. «Попробуйте поместить туда духа», — предложил Виктор. Пожилой мужчина не стал артачиться, вместо этого взял пальцами правой руки маленький шарик, затем сосредоточился, и над второй его рукой завертелся маленький смерч. Спустя еще пару секунд маленький воздушный дух легко втянулся в жемчужину, при этом перейдя на подпитку от поставляемой ею энергии. Если это воздушная жемчужина, значит есть и другие. Острый взгляд главы клана Асакура уперся в маску ученого, но желаемого эффекта не возымел. Стихийный жемчуг может быть разным, подтвердил предположение собеседника доктор. Что же, Франкенштейн Дона, это многое меняет. Расплылся в улыбке шаман. Император воистину мудр, раз первым увидел ваш потенциал. Еще чаю, Япония. 1728. Днем и ночью, без перерывов и выходных, сотни некроголимов и десятки некромагов строили город. Первым делом они возвели храмы богов, прежде всего Аматерасу и Сусана, а затем уже и младших членов пантеона, после чего жилые дома и склады, башни и арочные композиции. Каждая улица этого архитектурного шедевра, состоящего из сплавленного в монолит камня и сплавов металла, являлась строгой геометрической фигурой, выступающей в роли линии, по которой к центру будет стекаться вся свободная сила, чтобы хозяйка монументальной магической фигуры могла использовать ее так, как ей вздумается. Однако же и это было не все. С четырех сторон света артефакт был окружен 8 колоннами, толщиной по 10 метров и высотой по 50 метров, по 2 на севере, юге, западе и востоке. Лишь Виктор знал точно, что в глубине этих столпов, на которые ложилось поддержание свернутого пространства, в окружении спирали из тысяч специализированных ид, в коих не использовались божественные алфавиты, покоятся капсулы с клонами Ясаки, связанные с оригиналом духовно и через пространственные искажения. Именно благодаря этой связи, молодая девятихвостая лисица, которую лишь сутки назад разбудили от целительного сна, могла использовать духовную энергию каждого из 8 духовных потоков, привязанных к материальным якорям. Разрушить же колонны можно было только при одновременном ударе по всем 8, для чего пришлось бы участвовать как минимум лейтенантом, а то и капитаном ГТ-13, в ином случае урон перераспределялся и подавлялся за счет общих резервов энергии. Когда же строительство было завершено, в новоявленную столицу Йокаев потянулись жители, ранее обитавшие у подножия Огненной горы. Впрочем, не все нелюди решились оставить свой дом, послуживший им убежищем в самое тяжелое для их народов время, тем самым желая отдать долг приютившему их Ками, на что тот лишь пожал плечами, отдав соответствующие приказы более или менее разумным некромагам, чтобы о подопечных позаботились. Молодая девятихвостая кицуне стояла на пороге храма Аматерасу и смотрела на ночной город, утопающий в разноцветных магических огнях. Йокай, уже расселившиеся по свободным домам, которых еще оставалось столько, что можно было бы разместить в 10 раз больше жильцов, постепенно собирались на храмовой площади, ожидая того момента, когда начнется процесс погружения поселения в свернутое пространство. «Волнуешься?» – спросила у своей жрицы Аматерасу, невидимая для всех остальных, подходя к лисице со спины. «Я, да», — честно призналась кицуне, облаченная в одежды Мика. «Это нормально», — положив ладонь на золотые волосы, богиня потрепала подопечную по макушке. «Я, когда участвовала в турнире на звание короля шаманов, была не сильно старше, чем ты сейчас, и тоже очень волновалась». «Правда?» — удивилась девочка, подняв взгляд на лицо улыбающейся богини. «Ты смеешь подозревать меня во лжи?» — деланно нахмурилась Аматерасу, а затем мелодично рассмеялась и опустила ладони на плечи Ясаки. «Ты совсем справишься, если вы так думаете, Аматерасу сама». Потупившись, лисица поджала все 9 хвостов, которыми еще не слишком хорошо управляла. «Так думаю не только я», — подмигнула богиня. «Если бы твой учитель в тебе сомневался, он бы не стал спешить». Эти слова легли на благодатную почву, заставив кицуне улыбнуться и поднять взгляд на собравшихся йокаев. Пусть новоявленной верховной жрице и было страшно, но она верила в Камисенсея. «Я буду по ним скучать», — вырвалась у девочки. «Вы еще не раз увидитесь», — заверила жрицу Аматерасу, которой ближайшую сотню лет предстояло выполнять роль наставницы и защитницы для одной маленькой девочки, пока она сама не встанет на ноги. «Приступай, Хай, Аматерасу сама», собравшись с духом, отозвалась лисица. «И не жаль тебе оставлять ее здесь?» — спросила Тиаа, в своей полутигриной форме стоя рядом с хозяином. Фрэнки и Нурарихен остались в пирамиде, кукла же предпочел переселиться в храм у подножия вулкана. Таким образом их семья буквально распалась на отдельные элементы. «Честно?» — спросил Франкенштейн, поднял к лицу руку и, щелкнув креплениями, снял маску, открывая взгляду собеседницы худощавое бледное лицо с красными воспаленными глазами, кажущимися какими-то слишком большими, в особенности на фоне японцев. «Мне чудовищно жаль, такой потенциал, столько усилий вложено в то, чтобы создать инструмент, способный посостязаться в силе с капитанами Гати-13. Хозяин, голос тигрицы стал раздраженным. «Ты не забыл, что говоришь о ребенке, поэтому я ее и оставляю на Аматерасу», изогнул губы в бледном подобии на улыбку ученый. «Кто, если не верховная богиня древнего пантеона, сможет обеспечить ее защитой и заботой?» Полосатая человекоподобная кошка широко распахнула глаза, взглядом впившись в лицо Франкенштейна, на котором в лунном свете блеснула одинокая серебряная дорожка. «Или ей это показалось? Кто ты такой и куда дел хозяина?»